Глава 29. К удивлению Адама, который считал, что Ася при всей ее самоуверенности выступила довольно посредственно, вопросов из зала было действительно много. В основном слушателей интересовало, как выстраивать коммуникации с представителями субкультур и как далеко можно заходить с фривольным контентом, не скатываясь в пошлость. Когда она, наконец, спустилась со сцены, Ева соскользнула с его колен и побежала по проходу к своей няне. За руки они направились к дверям. Адам вышел за ними в холл и, подхватив Асю под локоть, повел ее к выходу. «Вы молодец», — сказал он. «Кажется, даже никто не заснул». Ася фыркнула. «Спорим, вы ожидали худшего?» «И куда вы меня тащите? Я собиралась заглянуть в фуршетный зал». «Я закажу для вас обед. Доставят через полчаса. Вы ведь сможете добраться до дома самостоятельно?» «Да что с вами такое?» – возмутилась она, пытаясь вырваться. «Мы как будто убегаем». Лифт приехал как раз в тот момент, когда хлопнула дверь конференц-зала. Адам услышал быстрые шаги в холле и торопливо нажал на кнопку первого этажа. Как только началось плавное движение вниз, он выдохнул с облегчением. «Сегодня я буду поздно», — сказал он. «Мое выступление стоит последним в программе, потом у нас будет ужин для спикеров». «Эй!» — возмутилась Ася. «Я тоже спикер!» «Вы няня», — ответил он и улыбнулся, пытаясь смягчить эти слова. Как будто он говорил неправду. Она была няней, а он ее боссом. Почему же было так не по себе от этих слов? Ася посмотрела на него длинным, задумчивым взглядом и вздернула подбородок. Конечно. Телефон зазвенел в тот момент, когда Ася стояла на перекрестке. Переключив звонок на гарнитуру, она скосила глаза на очередной незнакомый номер. Что за жизнь пошла? «Приезжайте ко мне в офис», — без всякого приветствия велели ей. Некоторые мальчики вырастают просто копиями своих отцов. «Здравствуйте», — ответила Ася. «Кто это?» «Не валяй дурака. Это Линар». «Кто? Я не знаю ни одного Линара. Извините, вы ошиблись с номером». И Ася сбросила звонок. Он звонил всю дорогу до дома. Ева была совсем сонной и потребовалось немного времени, чтобы уложить ее в постель. Если Ася хоть что-то понимала в мужчинах этой семьи, самой спать ложиться было бесполезно. Поэтому она спустилась вниз, приняла доставку из ресторана и заварила себе чая. Линар явился совсем скоро. «Какого черта вы не берете трубку?» «А, этот Линар», — ответила Ася. «Я и забыла про вас совсем. Чаю?» Он прошелся по офису, равнодушно глазея по сторонам. «Вы приехали ругаться или мириться?» – спросила она, с интересом наблюдая за ним. «Мириться», – ответил Линар без раздумий. «Адам впервые за много лет позвонил мне. Долгое время мы делали вид, что забыли о существовании друг друга. Мне бы не хотелось все портить сейчас из-за няни». Ася засмеялась и отсалютовала ему кружкой. «Беру свои слова назад. Вы не глупый». Линар вспыхнул, но промолчал. «Дело не в вас, Адаме или какой-то там няне», — продолжала она. «Дело только в Еве. После разговора с вами она полчаса просидела под зонтиком. Этому ребенку сейчас больше всего нужна стабильность, а ваше семейство, как назло, то и дело расстраивает мне ребенка. Обязанность няни – защищать своих воспитанников. Так что уж простите, но вы сами не оставили мне выбора». «В наше время», – раздраженно заметил Линар. «Все слишком носятся с этими детьми, да и вообще, Он не успел договорить, дверь распахнулась, и в помещение вплыла мама Адама. Сложная прическа, каблуки, крупные серьги, элегантное вязаное платье бутылочного цвета. «Адам!» — крикнула она и замолчала, увидев Линара. Ася увидела, как красивые полные губы презрительно кривятся. Линар тоже побледнел, и ненависть к любовнице отца покрыла его лицо изморозью. «Как ты смеешь?» — процедила Мадина. «Появляться в этом доме! Сколько лет вы делали вид, что Адама не существует?» «Это дом моего отца», — пожал плечами тот. «И все, что на вас надето, тоже куплено моим отцом. У вас же ничего своего нет». Господи, Ася едва не застонала. Как она вляпалась в эту индийскую мелодраму? Будут ли они петь и танцевать или ограничиться честной поножовщиной? Нужно ли уйти, оставив их двоих развлекаться? «Убирайтесь!» Мадина распахнула дверь. «С удовольствием!» Линар повернулся к Асе. «Что ж, я принимаю ваши извинения. В следующий раз попытайтесь быть тактичнее. Ни к чему подавать дурной пример маленьким детям». Мадина медленно повернулась к Асе. «О, беременная няня! Позовите моего сына, мне стало дурно!» И она, схватившись за грудь, плавно опустилась в кресло. Ася не пошевелилась. «Адамура Фаридовича нет дома», — сообщила она. «Я вызову вам скорую». «Милочка, она будет ехать целый час! Вы хотите, чтобы я умерла на ваших руках?» Язвительно отозвалась Мадина и застонала. Представление было столь нелепым, что требовалось много сил, чтобы не расхохотаться. «Линар, отвезите, пожалуйста, Мадину Михайловну в больницу», — попросила Ася. Он вытаращил глаза. «Махуталовну!» — поправила ее Адамова мама и добавила. «С этим человеком я никуда не поеду. Лучше смерть». «Ладно», — согласилась Ася. «Я отвезу вас в больницу. Линар, приглядите за Евой. Она спит наверху». «Спятила!» – завопила Мадина и еще немного постонала. «Разве его можно оставлять с ребенком? Немедленно позвоните Адаму, пусть он сейчас же возвращается!» «Адамур Фаридович занят». «Что может быть важнее здоровья матери?» Линар изумленно наблюдал за этой картиной. Ася украдкой зевнула и сделала ему знак, призывая к бегству. «А вы?» — спросил он одними губами. «Брось меня, командир, спасай рацию», — пробормотала она себе под нос. Линар закусил губу, удерживая улыбку. «Что?» — Мадина беспокойно крутила головой. «Боже, мне не хватает воздуха! Наверное, у меня сердечный приступ!» «Сердечный приступ?» — воскликнула Ася. «Но это же так опасно! Я немедленно отвезу вас к врачу!» «Что вы за няня такая?» – рассердилась Мадина. «Как можно оставить спящего ребенка одного? Звоните же Адаму!» «С каких пор он врач-реаниматолог? Нет, сыновья любовь не спасет вас, когда вы стоите одной ногой в могиле. Я передам ему вашу последнюю волю». Ленар тихо хрюкнул и быстро вышел на улицу. «Наглая девица!» «Ася?» Ева, прижимая к себе куклу, с которой заснула, стояла на верхней ступеньке. Она сонно моргала и выглядела испуганной. «Не умирайте, пожалуйста, еще 2 минуты», — попросила Ася и быстро поднялась по лестнице. «Не смейте бросать меня одну!» «Ева!» Ася пригладила черные кудряшки. «Помнишь, когда Васька опрокинула торт? Она сердилась и чувствовала себя одной в целом мире». Ева помялась и прошептала в ответ. «Это я уронила торт». «Правда?» — умилилась Ася. Ты моя сладкая, смелая девочка. Спасибо, что рассказала. А теперь посмотри на свою бабушку. А-а-а! Держась за грудь, страдала Мадина. Ей тоже ужасно одиноко, пояснила Ася. Только у нее нет торта, который можно уронить. Ты ведь понимаешь, как это? Ева кивнула. Ты утешишь свою бабушку? Ева вздохнула, почесала нос и поплелась вниз. Она выглядела, как будто шла в бой. Ася села на ступеньку, с интересом поглядывая вниз. «Не грусти!» Ева подошла близко к Мадине и осторожно погладила ее по плечу. «Хочешь поиграть со мной в домино?» «В домино?» – переспросила Адамова мама с надрывом. Храбрая маленькая девочка не отступила и взяла бабушку за руку. «Пойдем, я покажу тебе свои игрушки!» Адам пришел домой ближе к 11. Ася еще не спала, она читала электронную книжку и сладко рыдала. «Что?» – испугался он. «Драма, мелодрама!» – отозвалась она и засмеялась. «Все время реву над книгами и фильмами. Как прошел ваш...» И замолчала, разглядывая его. Адам торопливо спрятал руки за спину. С новой прической Ася выглядела немного непривычно, но на ее футболке снова летела в космос синяя полицейская будка, а носки с цыплятами были разного цвета. Один красный, другой зеленый. «Что с вами?» – спросила Ася, вставая. «Вы как будто с войны вернулись». Она взяла его руку и поднесла глазам. «Вы подрались, что ли?» – спросила она с глубоким недоумением. «У вас же костяшки сбиты! С ума сошли?» «Просто недоразумение». Адам скинул пиджак и рухнул на диван. «Я ужасно устал», – пожаловался он. «А ведь еще завтра целый день этого дурдома». Ася ничего не ответила, она копошилась в шкафчике с лекарствами, и даже спина ее была сердитой. «Ась, ну это просто глупость какая-то», – осторожно сказал Адам. «Просто встретился один придурок, который нес много тупой чепухи». «И вы полезли в драку?» Зажужжала она в своем особом пчелином духе. «Вы Адам невозмутимый! О, я, оказывается, совершенно вас не знаю. Вот уж не думала, что вы будете размахивать кулаками, как какой-то кроманьонец. Давайте сюда свою руку, залью перекисью». Ася села на пол, скрестив ноги перед диваном. «Это как надо было ударить человека, чтобы получить такие ссадины?» «Это я об стену», — признал Адам и зашипел, когда она коснулась его кожи ваткой. «Не притворяйтесь, перекись не щиплет. Надо было намазать вас зеленкой, разгуливали бы завтра по своей конференции с зеленой рукой, чтобы все видели, что вы только притворяетесь цивилизованным человеком, а на самом деле дикарь-дикарем, так вам и надо». И, опровергая свои слова, она подула на его руку. Адам не двигался, глядя на ее неровные пряди сверху вниз, на линию шеи, на потрепанный вырез футболки, на несколько веснушек на загривке, на ухо со множеством колечек. «У вас удивительные изящные руки», — проговорила Ася, сменяя гнев на милость. Она держала его ладонь в своей и легко касалась ее пальцем, как у музыканта или художника. Длинные пальцы, тонкие запястья. «Разве можно такой красотой бить человека?» Адам помолчал, справляясь с перебоями в дыхании. «В детстве я мечтал рисовать», — наконец сказал он. «Но меня все время отправляли на спорт». «Вы же знаете, что можно начать рисовать хоть когда?» — спросила его Ася и погладила линии на его ладони. «Правда?» Совсем не понимая, о чем она говорит, отозвался Адам. Ему до смерти хотелось прикоснуться губами к этим веснушкам, и оставаться неподвижным казалось невыносимым. Ася запрокинула к нему голову и стало совсем туго. «Так что все-таки случилось?» — спросила она. Потребовалось несколько длинных секунд, чтобы вспомнить, как пользоваться словами. «Просто глупость, которая не имеет никакого значения». «Ерунда. Только глупости и имеют хоть какое-то значение», — ответила Ася, широко улыбнувшись. Лучики разбежались от ее глаз, заставив Адама трусливо отвернуться. Не глядя на нее, он потянул ее за руку, чтобы усадить на диван. Набрал воздуха и нырнул вниз, положив голову ей на колени. Ее пальцы тут же запутались в его волосах. «У вас было много мужчин?» Ощущая себя полным идиотом, спросил Адам. «Много — это сколько?» Тут же уточнила Ася. 10? 20? 100? 1000? «Простите, это был дурацкий вопрос. Просто мне теперь сложно представить, что вы когда-то жили совсем другой жизнью за пределами этого дома, и что рядом с вами были какие-то другие люди». «Да», — ответила она задумчиво. «Мне тоже. Хорошо, что прошлое остается в прошлом. Правда?»